Рецепты солезаменяющих соусов. В 2-3 столовые ложки растительного масла добавить 1 чайную ложку тертого лука, 1 столовую ложку нарубленных сельдерея, петрушки или укропа. Смешать с 1-2 столовыми ложками лимонного или любого кислого сока. Получается майонез сыроедов. Чашку сметаны и столько же растительного масла взбить миксером или простой взбивалкой. Добавить 2 дольки размельченного чеснока или сельдерея. Употреблять в небольших количествах с салатами. Заменит соль и лимонная приправа на 250 граммов растительного масла, сок 1-2 лимонов. Взбалтывать масло вилкой, понемногу добавляя сок. 1-2 дольки мелко нарезанного чеснока, щепотку горчичного порошка.